Впервые я выступал на публике через несколько недель после выхода первой книги. Дело было как раз в Кристиансанне. Пришли 4 зрителя. В одном из них я с глубоким удовлетворением узнал своего бывшего учителя истории Росенволла, теперь директора гимназии, и по окончании подошел к нему поздороваться. Оказалось, что меня он едва помнит, а пришел ради другого из 3 выступавших дебютантов Бьярте Брейтеге. Нехилая история про возвращение домой. Нехилая история про отмщение прошлому. «Что ж, начинаем?» — сказал профессор. Я оглядел ряды стульев. На них расположилось 7 человек. «Мне очень понравилось», — сказала Нора по окончании час спустя. Я улыбнулся и поблагодарил за добрые слова. Но сам себя я ненавидел и улизнул оттуда как можно быстрее. К счастью, Гейр приехал на 20 минут раньше условленного и стоял посреди большого фойе, когда я спустился по лестнице. Мы не виделись больше года. «Я думал, тебе некуда дальше лысеть. А смотри-ка, ошибся», — сказал я, и мы пожали друг другу руки. «Слушай, у тебя такие желтые зубы, что дворняги в городе прохода не дадут. Подумают, что ты их вожак», — ответил он. «Как прошло?» «Пришло 7 человек. Ха-ха! Да какая разница?» «А так нормально. Пойдем. Ты ведь на машине?» «Да», — сказал он. Для человека, накануне похоронившего мать, он был на удивление бодр. «Последний раз я был здесь на сборах сил территориальной самообороны», — сказал он, пока мы шли к машине. «Нам тут рядом выдавали амуницию, но этого всего тогда, конечно, не было». Он нажал на брелок и мигнул красный СААП в 20 метрах перед нами. Сзади стояло детское кресло Ньола, сына Гейра. Он родился на день позже Хейди, и я его крестный. «Хочешь за руль?» — спросил Гейр и улыбнулся. Я не нашелся, что ответить, и только улыбнулся в ответ. Открыл дверь, сел, отодвинул сиденье назад, пристегнулся и взглянул на Гейра. «Поедем?» «А куда?» «В город, наверное. Что тут еще делать?» Он повернул ключ, сдал задом и выехал на дорогу. «Ты какой-то пришибленный», — сказал он. «Плохо выступил или что?» «Да с этим все в порядке. А тем, что не в порядке, я тебя мучить не намерен». «Почему?» «Ну, сам понимаешь. Бывают проблемы и проблемки». «Проблема, что я вчера похоронил маму?» — сказал он. «Что случилось, то случилось. Выкладывай, что тебя мучает?» Мы проехали короткий туннель и выехали у Консгора. Залитый резким зимним солнцем, он казался почти красивым. Я, когда прилетел, поговорил с Линдой. У нее было трудное утро, ну, ты знаешь, припадок ярости и хаос. А потом Ваня сказала в детском саду, что мы всегда сердитые. И тут она права. Стоит мне уехать, я сразу вижу, что это пипец какой-то. И сейчас мне хочется только одного — вернуться домой и все уладить. Все это меня слегка пришибло. То есть все как обычно? Ну да. Мы выехали на Е-18, остановились у пункта оплаты, где Гейр опустил окно и кинул монеты в серый металлический цилиндр, и поехали дальше мимо Одернесской церкви. В часовне позади нее отпевали папу, и там же на задах церкви стоит кафедральная школа Кристиансанна. Я отучился в ней 3 года. «Тут все сплошь памятные для меня места», — сказал я. «Здесь похоронены дед с бабушкой, а папа...» «Хранится где-то здесь на складе». «Именно. А мы все никак все это не уладим, ха-ха. Вот так оно с ближними, ха-ха. Ха-ха, конечно. Но я серьезно. Я с этим, наконец, разберусь. Предам его земле. Я должен. 10 лет на складе еще никому не повредили, сказал Гейр. Почему? Вредили. Но не тем, кто кремирован. Ха-ха. Мы замолчали. Проехали мимо пожарной части и ушли в туннель. «Как прошли похороны?» — спросил я. «Хорошо. Пришло очень много народу. Полная церковь. Родственники и друзья семьи. Я их не видел много лет с детства. Было красиво. Папа и от Стейнер плакали. Они совершенно убиты». «А ты?» — спросил я. Он быстро взглянул на меня. «Я не плакал. Папа и от Стейнер сидели, обнявшись, а я рядом один». «Тебя это мучает?» «Нет». «Почему?» «Я чувствую так, а не иначе». «Здесь налево», — сказал я. «Налево? Там впереди?» «Да». Мы въехали в квадратуру и стали спускаться по Фестнинсгаттен. «Справа будет парковка. Станем там?» — спросил я. «Давай». «А отец твой что об этом думает?» — спросил я. «Что я не скорблю. Он об этом не думает. Гейр он такой. Вот что он думает. Так всегда было. Он всегда меня безусловно принимал. Я тебе рассказывал, как однажды он забирал меня с вечеринки. Мне было 16. По дороге меня развезло. Он остановил машину, дождался, пока я проблююсь, и мы поехали дальше. Он никогда слова мне не сказал. Полное доверие. Поэтому, если я не плакал на маминых похоронах, не обнял его, для него это ничего не значит. У него свои чувства, у других другие». «Судя по твоим словам, хороший человек». Гейр посмотрел на меня. «Да, он хороший человек. И хороший отец. Но мы с ним с разных планет. Ты эту парковку имел в виду?» «Да». Мы заехали в подземный гараж и запарковали машину. Прогулялись по городу. Гейр захотел зайти в музыкальный магазин, посмотреть диски с блюзами. Это была его новая страсть. Потом мы прочесали 2 книжных, а уж потом стали думать, где бы поесть. Дело кончилось пиццей Пеппе рядом с библиотекой. Глядя на Гейра, никто бы не заподозрил, что произошло в его жизни в последнюю неделю. И пока мы ели и болтали, я раздумывал, правда ли он не переживает. И в таком случае, почему? Или для него важно сохранить лицо и ничего не показать? Когда я только обосновался в Стокгольме, Гейр писал рассказы. А я их читал. Рассказы отличала в первую очередь отстраненность от описываемых событий. И помню, я сказал Гейру, что такое ощущение, будто ему предстоит поднять со дна огромный затонувший корабль. Он лежит где-то глубоко на дне сознания. Гейр отмахнулся. Для него это было неважно. Хотя имело значение, что не одно и то же. Он никакой затонувшей глыбы не признавал, и так и жил. Но каков был тогда ее статус? Вытесненное неосознанное? Сознательно вытесненное за скобки? Или взять его собственную формулировку «это все вчерашние новости»? Свое слово здесь сказала и его дистанцированность от родительской семьи. Собственное прошлое он держал на расстоянии вытянутой руки и ближе не подпускал. Их жизнь, состоявшая, по его словам, из ежедневной простой рутины, самым значительным событием в которой был воскресный выезд в местный торговый центр за городом и обед в какой-нибудь забегаловке по дороге, и разговоры, редко касавшиеся чего-то значительнее еды и погоды, доводило его до отчаяния и безумия еще и потому, как мне кажется, что в ней совсем не находилось места его работе и замыслам. Родители с братом вообще не интересовались, чем он занят, но и его не интересовало, чем заняты они. Чтобы контакт заработал, Гейру следовало пойти им навстречу, но как раз этого он не хотел. В то время он охотно превозносил теплоту тамошних отношений, заботливое внимание к мелочам, поцелуи и объятия, но это всегда следовало как отступное после разговоров, как он ненавидит в тамошней жизни то и это, и часто это бывал камень в мой огород, потому что хотя в моих отношениях с роднёй присутствовало и интеллектуальное любопытство, и постоянные беседы на отвлеченные темы, что Гейр называл ценностями среднего класса, зато не было того тепла и близости, которые он считал типичными для рабочего класса, из которого вышел сам. Стремление обставиться поуютнее, столь презираемое в университетских кругах за тот вкус, который при этом проявлялся, считалось простоватым, вернее, примитивным. Гейр терпеть не мог средний класс и ценности среднего класса, но отдавал себе отчет в том, что сам служит их проводником, строя университетскую карьеру со всеми ее обязательными условностями, и застревал в этом месте, как муха в паутине. Он был рад меня видеть. Это я заметил. Возможно, даже испытывал облегчение. Не за себя, а за маму, что для нее все уже кончено. Чуть ли не первое, что он сказал, это какую роль играет теперь ее тревога? Никакой роли. И это точно. Мы так же в плену у других, как у самих себя. Откуда нам не выйти? Освободиться нельзя. Человеку достается та жизнь, которая досталась. Мы поговорили о Кристиансанне. Для него он был просто городом, а меня в нем немедленно заполняли былые чувства. В основном ненависть, но и ощущение собственного несовершенства, что я не могу соответствовать требованиям, которые я чувствовал здесь, ко мне предъявляются. Гейр говорил, что это просто реакция на место, где ты вырос, что его окрашивает само то время. Но я не соглашался. Подчеркивал, что есть большая разница между Арендалом и Кристиансанном. У них даже менталитет разный. У города тоже есть характер, психология, дух, душа. Называйте, как хотите, но вы чувствуете это, как только там оказываетесь. И он присущ и жителям города. Кристиансан — город торговый. У него мелочная душа торговца. У Бергена тоже душа торгаша. Но в ней вдобавок есть место удали и самоиронии. Иными словами, город вобрал в себя остальной мир и хорошо знает, что он не один такой. «Кстати говоря, я летом перечитал «Новые всходы», — сказал я. «Ты читал? Давно. Гамсун там превозносит дельца. Он молодой, энергичный, восприимчивый, великий герой и будущее мира». Людей культуры он презирает. Писаки, мазилы, все они пустое место. То ли дело торговец, ни больше и ни меньше. Смешно. Представляешь, какой в Гамсуне сидел без противоречия? Сказал Гейр. В биографии есть кусок, как он приударял за служанками. Коллоэн ставит ему и это лыко в строку. Изображает, что по-человечески не понимает его. Примечание. Коллоэн. Имеется в виду Ингар Слеттен Коллоэн, биограф Гамсуна. Конец примечания. Но Гамсун-то вышел с самого низа. Об этом все время забывают. Он из беднейших бедняков. И для него горничная — это шаг вверх по социальной лестнице. Гамсуна не понять, если не помнить об этом обстоятельстве. «Он назад не оглядывался», — сказал я. «Его психология как будто бы никаким боком с родителями не связана, если ты понимаешь, о чем я. Мне так и видятся какие-то седые старики у стены в комнате в далеком северном Нурланне, такие старые и седые, что едва отличимы от мебели, и настолько чуждые всей дальнейшей жизни Гамсуна, что вообще не имеют к ней отношения. Но такого не может быть». «Не может?» «Нет, ну, ты понимаешь, Гамсун никогда не описывал детство. Только один раз это круг замкнулся, и родительство он почти не изображает. У него в книгах люди берутся из ниоткуда. Прошлого у них нет, потому что оно не имеет никакого значения, или они на это значение забили. Кстати, таким образом его герой становится первым массовым человеком, человеком толпы, не имеющим собственного отпечатанного в нем прошлого. Он сформирован настоящим». Я взял кусок пиццы, отрезал длинные потянувшиеся нити сыра и откусил кусок. «Соус попробуй», — сказал Гейр. «Хороший». «Соус тебе». «Во сколько тебе там надо быть?» «В 7. Начало в 7:30». «Тогда у нас, мягко говоря, довольно много времени. Не прокатиться ли нам по окрестностям? Посмотрим твои места. У меня в Кристиансанне тоже пара есть. Мамин дядя с семьей жил в Люнне. Я бы хотел наведаться туда». «Для начала выпьем нормального кофе где-нибудь, а потом двинем, окей?» «Здесь неподалеку было кафе, куда мы ходили в детстве. Давай посмотрим, живо ли оно». Мы расплатились и вышли. Спустились к отелю «Каледония». Я рассказал ему о пожаре, как я стоял за оцеплением и во все глаза смотрел на черный фасад отеля, с которым все было кончено. Пройдя контейнеры в гавани, мы дошли до автобусной станции, у биржи свернули наверх, пересекли Маркенсгате и сели в каком-то артистическом кафе, причем на улице, несмотря на холод, чтобы я мог курить. Потом вернулись в машину и сперва поехали на Эльвегатен, к дому, где я жил первую зиму после развода родителей. Дом был уже перепродан и отремонтирован. Потом мы поехали к дому бабушки с дедом, где умер папа. Развернулись на площадке у яхтенного причала, остановились в маленьком проулке и смотрели на дом. Теперь он был покрашен в белый цвет. Гнилые доски заменены, сад в полном порядке. «Это он?» — удивился Гейр. «Чудесный дом. Красивый. Буржуазный, дорогой. Никогда бы не подумал. Я представлял себе все иначе». «Да, он такой. Но меня это не трогает. Дом и дом. Он больше ничего для меня не значит. Теперь я это вижу». Через 2 часа мы остановились перед Народным университетом, где мне предстояло выступать. Он располагался в лесу недалеко от Сёгне. Небо было совершенно черное, сплошь усыпанное звездами. Они горели и сияли. Шумела близкая река и недальний лес. Звук от захлопнутой дверцы машины заметался между домами. Потом вокруг нас сомкнулась тишина. «Ты уверен, что это здесь?» — спросил Гейр. «В лесу? Кто потащится сюда пятничным вечером слушать тебя?» «Не знаю, но это тут». «Красиво, правда?» «Да, атмосферно». Наши шаги гремели по мерзлому гравию. В большом доме, белом, деревянном, трехэтажном, видимо, рубежа веков, свет не горел нигде. В другом, стоявшем метрах в 20 перпендикулярно к большому, 3 окна светились. В одном были видны 2 силуэта. Они играли на фоно и скрипке. Справа был огромный бывший сеновал, тоже темный, где и планировались чтения. Мы несколько минут походили вокруг, заглянули в темные окна, увидели библиотеку и что-то похожее на гостиную. Пошли дальше и оказались на мосту через то ли узкую речку, то ли ручей. Черная вода и черный лес стеной на другой стороне. «Нам нужно выпить кофе или еще чего-нибудь», — — сказал Гейр. «Можешь спросить тех двоих, нет ли у них ключа?» «Нет, мы ни у кого ничего спрашивать не будем. Устроители придут, когда придут». «Нам надо хотя бы погреться. Против этого возражений нет?» «Нет». Мы зашли в узкий флигель, наполненный музыкой. Музыкантам оказалось лет 16 или 17. Она красивая, с мягким взглядом, он того же возраста, прыщавый, неуклюжий, чуть покраснел и был нам не рад. «У вас нет ключа от того здания?» «Вот он будет там выступать. Но мы приехали раньше, чем надо». Она помотала головой. «Ключа нет. Но мы можем подождать в соседней комнате, там есть кофемашина». Так мы и сделали. «Напоминает школьный лагерь», — сказал Гейр. «Этот свет в доме, когда снаружи темно и холодно, и лес кругом, и никто не знает, куда я подевался и что я делаю. Своего рода ощущение свободы. Это от темноты. Она настроение создает». «Понимаю тебя», — сказал я. «Сам я скорее психую, у меня все тело ломит». «Из-за выступления? Что тебе надо будет здесь выступить? Камон, все будет хорошо!» Я вытянул руку. «Видишь?» Она дрожала, как у старика. Через полчаса меня провели в зал. Меня встретил очередной бородатый профессорского вида мужчина в очках лет под 60. «Красота, правда?» — спросил он, когда мы вошли в зал. Я кивнул. «Правда, красиво сделано. Большой амфитеатр, вместимостью человек в 200, был вписан в пространство сеновала как капсула, чтобы обеспечить оптимальную акустику. На стенах подлинные полотна». «Да», — подумал я снова, — «у этой страны сейчас много денег». Я поставил сумку рядом со стулом докладчика, достал книги и свои записи, поздоровался еще с несколькими людьми, с кем мне полагалось поздороваться, в частности, с пожилой, деловитой и приятной женщиной из книжного магазина. Она привезла книги, чтобы торговать ими после выступления, и пошел прогуляться в темноте. Постоял у реки, выкурил 2 сигареты, потом просидел 1/4 часа в туалете, спрятав лицо в руках. Когда я вернулся в зал, там подсобрался народ. 40 человек, а то и 50. Неплохо. Приехал духовой оркестр. Они собирались исполнять музыку барокко. 30 минут они играли. Пятничным вечером. Посреди леса. Потом настала моя очередь. Я стоял у всех на виду, пил воду, ковырялся в своих бумажках, неуверенно заговорил, глотая слова дрожащим голосом, но потом разошелся и пошло-поехало. Публика слушала внимательно. Их интерес подстегнул меня. Я все больше расслаблялся, они смеялись где надо, и меня заполняла радость, потому что нет дела более духоподъемного, чем общаться с аудиторией, которая с тобой на одной волне, когда люди не просто хорошо к тебе настроены, но включаются в то, о чем ты рассуждаешь. А это я видел, и что они оживились, а когда я потом сел подписывать книги, каждый хотел обсудить что-то из моего выступления, что-то их задело, и они хотели сказать об этом, полное восторга.